14 стих. «Посему сказано, встань, спящий, и воскресни из мертвых, и осветит тебя Христос». Итак, смотрите, поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые, дорожа временем, потому что дни лукавы. Я не помню, по-моему, говорил на это место проповедь, но немножечко другие будут места Писания. Два положения – спящий и мертвый. Какие из них хуже, какие лучше? По-разному бывает, у кого как. Бывает спящий хуже мертвого, а бывает и мертвый воскресает. Вот в практике нашей христианской жизни Бог усмотрел, и мы пережили, братья и сестры, что первое, для спасения нужно встать. Встань и ходи. Христос говорил вот хромому, встань и ходи. Да как я встану, когда я хромой? Вставай. И вот это вот призыв, встань, и встает человек. И одновременно происходит. Господь повелел или руку подал, а хромой начинает вставать. И получается, что встал. А если бы этот хромой мог бы сказать, что ты мне говоришь, встань? Вот если бы я мог встать, я бы без тебя встал. Но здесь равномерно и Христово внимание, обращение, и человека самого. Христос у купальни Вифезда тоже подошел. 38 лет человек лежал. И он тоже ему, хочешь быть здоров? Хочу. Ну, кто мне поможет? Встань. Возьми постель и иди. И тоже как-то, ну, это просто для нашего ума непостижимо. Ну, как я встану? Можно только, допустим, мысль, сомнение. Вот сомнение, допустим, как я встану? Откуда ты взялся такой? Я давно встал бы. Ну, вот эти слова, сильные слова. Слова с уст Иисуса Христа. Встань. И человек встает. Теперь бери постель и иди. Вот это для грешника. У некоторых бывает такое, что встают, опять падают. Встают, опять падают. Ну, почему так? Это получается, друзья, вот у нас мы разные, каждый из нас разные люди. И дети у нас тоже по-разному. Вот есть такие, быстро поднимаются, только подойдешь, вставай. А, да, сейчас сразу. И уже сбрасывает одеяло, зашевелился. А бывают же такие, что вставай. Голову поднял, вроде встает. Папа или мама успокоились, ну, все, встал. Нет, и нет, и нет. Подходит, опять спит. Опять спит. И сколько раз приходится некоторых пробуждать. Пока идет уже или с палочкой, или с ремнем. Вставай сейчас. А, ну тогда встает, и то. Есть же такие, друзья, вот встал, и сразу бодрый, А есть долго-долго, надо водой обмывать, холодной надо водой, ну, пробудился. В жизни нашей тоже вот так вот, друзья. Все мы по-разному покаялись, все мы по-разному пришли к Иисусу Христу. У кого-то легко так это произошло, а у кого очень трудно. Но никогда не родишься свыше, не воскреснешь из мертвых, если не встанешь от спячки. Первое – это встань. Вот среди многих посетителей мы были в одном месте очищения, освящения, много было. Все проходили исповедание. И вот один пришел, посторонний человек. Пьяница. Но на этот раз он пришел трезвый. И тоже, значит, сел, ко мне пожелал. зайти в комнату, сел, сидит. Я смотрю на него, думаю, чего ты пришел? Должны члены церкви приходить, беседовать. А он говорит, я услышал, приехали сдалека проповедники, вот хочу побеседовать. И как не стараюсь, вот я хожу в собрание, уже сколько я был, слышал, каялся, поднимусь, опять упаду. И такой уже лет под 50, вот, и такой тяжелый, тяжелый, даже на вид тяжелый. Оно же, понимаете, вот живой человек, оно видать сразу какой-то оживленный, этот вот, как будто бы вот у него весу, ну, 150 до 200, ну, а так, может, и не так совсем. Вот как грехи человека давят, как они его тянут и на лице, и сам собою. Ну что говорить? И я тоже с ним беседовал, братья и сестры, вот об этом. Если ты сам не постараешься, даже вот курящему говорю, слушай, ну если тебе вот месяц дадут срок, через месяц не бросишь курить, расстреляем, прямо вот приговор, все, бросишь? Почти все говорят, брошу, конечно. А если вот это вот, другими методами, ты понимаешь, что тебе погибель ждет. Вот здесь ты помучишься, полгода помучишься, даже в любом грехе, в самой тяжелейшей борьбе, ну, полгода, ну, год, помучься. Прямо-таки вот скажи, умру, но не буду делать вот этого, или вот этого, или вот этого. Не буду делать, ну, умру, пусть умру. Зато умру святым. А потом воскреснешь из мертвых. Вот какой принцип ко спасению. Ну, надо встать. Надо встать. У меня отец, когда живой был, он часто-часто говорил, вот выговаривает что-нибудь, выговаривает или наставление дает. И часто такую вот поговорку высказывал. Под лежачий камень вода не подплывет. Я не понимал тогда. А потом даже иногда, вот когда камни здоровые такие, и думаю, как это так? И правда, вот где камень, оброша, так все, там, видимо, и земля сухая. А вот надо повернуть этот камень. И вот такое вот... Хотелось бы пожелать, друзья, у кого срывы в жизни, у кого нет продвижения вперед. Поэтому и сказано дальше, дорожи временем, потому что дни лукавые. Итак, не будьте нерассудительны. Вот эти вот все слова, дорожи временем. Некоторые думают, успею, еще рано. А потом говорится... Дни лукавые, ты понимаешь, тебе сатана обманывает. Просто он говорит, успеешь, а на самом деле не успеешь. Лукавые дни. Думаешь, что так будет. Думаешь, еще долго проживешь. Думаешь, не будет беды, а она тут как тут. Лукавые дни, понимаешь? Вот. Не будь нерассудителен, но познавай, что есть воля Божия. А что такое воля Божия? Спасти, пробудить, воскресить из мертвых – это воля Божия. А воля дьявола – погубить, украсть все с тебя. Послушайся воли Божией. Это для тех, кто не могут вот так решительно пойти за Господом. Ну вот, братья и сестры, бывает же в жизни, что и верующие засыпают. И верующие засыпают. А как? Спящий, он не разговаривает. Некоторые есть так вот, какие-то лунатики, и разговаривают, и ходят даже спящие. Но в основном спящие не разговаривают. Братья и сестры, христианин спящий духовно, он не проповедует. Христианин спящий духовно, он не благовествует. Спящий духовно, он не разговаривает с Богом, он молитвы совершает обрядные, привычные. Еще что, друзья, спящий не работает, спит. Христианин спящий не трудится, почти ничего не делает, почти ничего. Спящие обычно, вот беда, когда настигает, на кого больше действует, на спящего или бодрствующего? Наводнение, друзья, вот наводнение. Где ужаса больше, ночью или днем? Сколько погибнут, когда спящие или когда бодрствующие? Вот делайте сравнение, друзья. Вот так, время коротко. Время последнее. Дорожите временем. А если ты спящий, вот проверяй. Когда пожар настигает, когда он страшнее, на спящих или на бодрствующих? Война, всякие бедствия, друзья, ураганы. Как только бодрствующие, они находят, как спастись, они находят, как предотвратить то или другое. А спящие всегда больше гибнут, больше гибнут. Я помню, рассказывали так охотники, ну, среди заключенных всякие там люди бывают. И вот охотники рассказывали, пришли, ходили три охотника, охотились, охотились, устали крепко, нашли поляночку, костер разожгли. И так провели хорошо вечер, поужинали и улеглись спать. Все три мужчины ружья положили свои рядом и улеглись спать. У них сапоги такие длинные, голенищи, как забродские какие-то сапоги, или как их называют. И хорошие такие накидки, красивые, ну, богатые охотники. А мы, вот эти заключенные рассказы, а мы там поблизости увидели вот это. Но думаем, как с них стащить вот эти накидки, ружья забрать. Вот. И так подошли, подкрались тихонечко и начали сапоги стаскивать с них. И потихоньку сапоги тянем, тянем, и они проснулись. Но такие были опытные или неопытные, и в них мысли такие: тащите, тащите, сейчас мы вам дадим. Вот еще посмотрим. Они говорят, а мы потихоньку стаскиваем, стаскиваем, а потом эти накидки, хоп, ружья схватили, они подскочили бежать, а ну-ка, сапоги половину стянутые, далеко бегишь. И так вот раз-раз закувыркались, попадали там, и мы, говорит, стащили и убежали. Братья и сестры, дьявол такой хитрый, не будьте нерассудительны. Кажется, да ничего, что ты мне, я бодствую. Вот еще немножко, я тебе сейчас покажу. А того и не думают, что дьявол хитрее нас. Слово «лукавый» – это кривой, он никогда ничего правды не говорит. Все криво. Вот такой пример, друзья, библейский. Книга Судей, 16 глава, 14 стиха прочитаю. «И усыпила его Далида на коленях своих». Кого, дети, кого усыпила? А? Самсона. Самсона. Такой был человек, исполненный Духом Святым, сколько побед совершал. Такая сила через него. А Бог-то как его всегда обеспечил, друзья. Даже вот усталость, бросил челюсть из рук своих и потом почувствовал сильную жажду. Возвал Господу и сказал: «Ты садил рукой раба твоя великое спасение сие, а теперь умру я от жажды и попаду в руки необрезанных. Разверз Бог ямину, в Лехе, потекла из нее вода, он напился, возвратился дух его, он ожил. Ну, чудесно, братья и сестры. Такому человеку, если Бог явно прямо вот жажду пить хочу, раз, и какая-то ямина, как бассейн или водоем, пей, напился, о, все. Вот бывает, друзья, великих людей даже, а усыпляет Бог. То есть сатана усыпляет, усыпляет. От чего все это происходит? Я, надежда на себя. Я уже долго верующий, я уже много знаю. Да со мной Бог не раз говорил. Да я с Богом откровения такие имею. И вот усыпила Талита на коленях своих. И когда он уснул, взяла Далида семь коз головы его и воткала в ткань, прибила гвоздем и сказала: «Филистимляне идут на тебя, Самсон!» Он пробудился от сна своего, выдернул тканную колоду вместе с тканью. И вот это тоже бывает, когда даже в каких-то трудностях, каких-то опасностях, и у меня хорошо получается, и я вырвался, и потом, ну что, что вы мне? Да я! Вот так получилось. А это, а Далида, Далида, друзья, вот в нашей жизни это мир. Это мир. И если кто-то дружит с миром и пользуется мирским, и вот у нее такое... И сказала Далида: «Как же ты говоришь, люблю тебя?» Мир замечает, дьявол тоже видит, как мы с миром сливаемся, как мы к миру льнем. И часто взаимствуем, а потом говорит: «Ну чего ж ты, я ж тебе сколько раз выручал, то права отдал тебе досрочно, то... техосмотр прошел, ты прям я тебе безо всякого, там еще что-нибудь». Вот. Потом, ну, всякое бывает, друзья. В наше время сейчас даже милиционеры у нас, члены церкви есть в некоторых церквах. Милиционеры, но оружие, правда, не берет. Я вот сейчас был в одной церкви, с одним встретился. «Да я, говорит, на этой таможне работаю, у меня там все знакомые». Я говорю: «А как ты работаешь?» «Ну так вот, во время войны, это, гражданской жизни своей, достиг майора, майор, но потом его уволили, а сейчас я работаю вот в таможне». Наше время, друзья, вот сон, страшный сон. Говорили, что... В Римской империи столько было уничтожено вот во время того, столько христиан уничтожено, и христиане бодрствовали, и христиане шли на смерть и не боялись. Потом вот император Константин, он хитрее поступил. Он видит, что так христианство не одолеешь. Они еще больше горят, пламенеют, и решил... Константин, верующих, способных, даровитых, устроить к себе поближе, кладовщиком, бухгалтером, начальником там какого-то банка или еще какого-то цеха, директором, и поближе, поближе верующих. Верующие пожили, порадовались, поблагодарили Бога за свободу. В наше время так, братья и сестры. Свобода, свобода. А потом стали засыпать, засыпать, засыпать. И Константин, император, больше достиг успеха, поражения над верующими, чем какой-то там Нерон и прочие, который уничтожал, палил на кострах, пилами перепела, звери. И вот такое бывает, друзья. Вырвал колоду. Сила какая. Ой, как хорошо. А дальше. И усыпила его Далида на коленях своих. Призвала человека и повела ему повелела ему остричь 7 коз головы его. И начал он ослабевать, и отступила от него сила его. Она сказала: «Филистимляне идут на тебя, Самсон!» Он пробудился от сна своего и сказал: «Пойду, как и прежде, освобожусь». А не знал, что Господь отступил от него. Филистимляне взяли его, выкололи ему глаза, привели его в Газу, оковали его 2 медными цепями, и он молол в доме узников. Сколько сегодня у нас молодых братьев, способных, талантливых, и спели бы. Иногда думаешь: ну, что ты ни одного псалма не споешь? Спою на праздник, на великий праздник, когда будет особая аудитория, тогда спою. А так нет. И проповедовали бы. Нет, нет, нет. А почему? Усыпил мир, усыпил. Как страшно, братья и сестры, как страшно. А на кого ж ты мелешь? А теперь мелю в доме. Люди мною пользуются, довольны, довольны. А я мелю, а я мелю. Сколько сегодня такого, братья и сестры? Как довольны нашими братьями, сестрами, хвалят. Ай, надежные, надежные, не украдут ничего. Сколько наших дома хозяечек там, нянечек, везде. А братья такие потолки делают, я удивляюсь. Удивляюсь. И музыка у нас гремит, гремит, братья и сестры. А сон духовный овладевает. Я почему это скажу, друзья? Вот отсюда выйдем мы. Будем мы помнить, какие проповеди сегодня? Ну, мою, наверное, не забудете. Я и псалом для этого пригласил спеть. Будите, зовите. Ищите. А кто будет будить, братья и сестры? Сонный будет будить сонного? Не будет. Не будет. А нас мир ждет. Конечно, мир весь во сне. В грехе мир. Наши родственники, братья и сестры. А время? А время последнее. А время последнее. Правда, так написано. Все задремали и уснули. А почему? Жених замедлил. Вот уже и 6000 прошло, если это так, и 7000, а все вроде бы нету. Все остается так же. Это тоже для чего, братья и сестры? Это нас испытать. А может, неправда в Библии написано? Может, неправда? Говорили, говорили, вот 7000 – это тысячелетнее царство, а этого нет. А может, неправда? Опять спать. Я в одного брата спрашиваю: ну что ты такой беспечный? Ну почему ты такой ленивый? Исполняю Слово Божие. А в чем написано? Все задремали, уснули, и вот я исполняю Слово Божие. Лукавый, какой лукавый. Сегодня и эти, которые спят, дремают, братья и сестры, они умные, умные. Они так отвечают, они так улыбаются, как будто бы даже никакого страха. Это последнее время, правда. Но спящие-то остались на великую скорбь. А бодрствующие вошли. Вошли для встречи с женихом. Встань, спящий! Это, братья и сестры, прежде касается тот, который как-то встает, приходит к покаянию, но не проснулся. Жалко еще вот это бросить, жалко вот это бросить, жалко, жалко с миром расстаться, опять уходит, братья и сестры. А христианин тоже осуетился. Талита, Далида – это мир, который уговаривает, убеждает, обольщает и засыпляет. А потом и глаза выколют. Вот сегодня как раз об этом. Вот двое смотрят. Один видит, хорошо видит, правильно видит, а другой туда же смотрит, но не видит, но не видит. Глаза выколол. Филистимляне выкололи глаза. братья и сестры, пусть Господь благословит нас. Давайте помолимся, давайте подумаем об этом. Это и в домах молитвы могут ослабеть. Вот так рано проснулся, некогда, побежал, не почитал Слово Божие. Некоторые всегда ссылаются. Когда ты читаешь Библию? Вот мы каждого спрашивали, 300 человек было вообще. Когда читаешь? Вечером, вечером, вечером. И редко кто утром. Я прямо говорю, слушай, так ты тогда для своей плоти тоже сделай так. Завтракать не буду, обедать не буду. А когда? Вот когда вечером перед сном все три порции вложу и спать лягу. Нет, так не делают. А почему? Нельзя так. А вот как же ты утром не читаешь, в обед не читаешь, а вечером? Какой ты вечером там? Ты наполнился всей информацией. Сколько с мира всего наложилось в твою душу. А теперь Слово Божие. Ну, может, чуть-чуть где-то пронять. А так нет. Все на вечер. Вот это все ко сну, братья и сестры. Давайте пробудимся, помолимся Господу в молитвах, на кто громогласно, кто в тиши, прославим Господа. Аминь. Будет тебе дать.